В полуподвальном помещении Хайфского отделения банка «Дисконт» ядовито-яркий свет проявляет каждый уголок длинного коридора, куда выглядывают из своих ячеек бронированные дверцы сейфов с кодовыми замками. Я сижу у стола дежурного инспектора Нахума, вытянув ноги и подтягивая из морозной бутылки лимонад. Мой новый знакомый Нахум – седоголовый, ширококосный, крепко сбитый, 50-летний мужчина с мягким взором голубых глаз. Выдает по требованию владельцев абонированных сейфов их добро. Сейчас затишье, нет клиентов, и мы ведем разговор на понятном мне русском языке. Нахум приехал в Израиль из Вильнюса лет 30 назад. Я гостил в Америке, у сестры, узнал о начале войны судного дня, метнулся в аэропорт. Пассажирские самолеты в Израиль не летят. Помог один приятель, отправил меня на Толстой Мэри, транспортном военном самолете. На таких самолетах американцы поставляли запчасти к танкам, рассказывает Нахум. Сели на Кипре, а там полно наших ребят. Война застала кого где, кто был в Канаде, кто в Уругвае, везде были у людей дела. «И все спешили домой? Воевать?» — спросил я. «А как же? Запас всегда в бою», — говорил наш генерал. «Я ушел в запас после шестидневной войны, но автомат свой чистил раза два в месяц». «Тебе оставили оружие?» — удивился я. «А как же?» Нахум скинул голубые глаза. «Я вижу, ты, парень, ни черта не понял. Я тебе уже час прочищаю мозги. Израильская армия — это не армия, понимаешь? Израильская армия — один большой кибуц, добровольное сообщество людей, у которых одно сердце на всех, своя страна. Ради нее солдат готов на все». В израильской армии действительную службу проходит 15% личного состава, остальные 85% в запасе. Я, например, работаю в банке, кто-то водит автобус, кто-то сидит в своей лавке, продает апельсины, понял? Но если прозвучит «шафар войны», шафар — это бараний рог, в него трубят, чтобы разбудить спящих в момент опасности. «Слушай, этот самый Шафаревич ваш, что был диссидент, потом стал антисемит, он сам не еврей?» «Типично ортодоксальная фамилия». «Ну да ладно, я о чем?» «Ах да, так вот, как только сигнал боевой тревоги, все, кто в запасе, берут свое оружие и бегом в условленное место. Это у вас в России в мирное время армия, как во время войны. Или боитесь, что когда надо, не соберете никого?» Нахум засмеялся. «А у нас все пределы. Нечего сидеть на шее страны. Необученная молодежь, да, пусть подучится. А мы, ветераны, только сборы проходим, и то до 53 лет. Кстати, новые репатрианты служат действительную службу не 3 года, как коренные ребята, а от 4 месяцев до 2,5 лет, смотря по семейным обстоятельствам. А те, кто приехал в Эрец после 24 лет, те в армии вообще не служат, только проходят 3-месячные сборы. «Так значит, ты прошел 2 войны?» Желая польстить своему собеседнику, проговорил я. «И до кого же ты дослужился?» «Слава Богу, только до солдата, как говорила моя мама», — ответил Нахум. «Сам понимаешь, мама есть мама. В израильской армии офицеры во время боя идут впереди солдат, на пули, даже генералы впереди войска. Такой у нас устав». «Кстати, есть анекдот про устав израильской армии», — вставил я. «Все, начиная от солдата и до полковника, чтобы не давали во время боя советы генералам, иначе не получите орден». Нахум добродушно рассмеялся. В это время в дежурное помещение банка вошел очередной клиент. Косопузый мужчина с жирным лицом и чернявыми на выкате глазами. Под расстегнутым воротником на шее мужчины висел массивный золотой магендавит. Короткие пальцы были рассечены массивными золотыми перстнями. «Шалом, Нахум!» — произнес толстяк и добавил что-то на иврите. «А, Костя!» — ответил по-русски Нахум. «Шалом, шалом! Познакомься, Костя, мой приятель, из Ленинграда, книги пишет». «Книги пишет», — повторил Костя. «Делом займись, парень, делом». Во рту у Кости блеснули золотые россыпи. «В Израиле книг писать не надо. Уже написали Тору, хватит, делом займись». Я скованно ухмыльнулся. «Неловко, когда на тебя прет хамство сразу, в упор, словно пикирует. Будешь книги писать, будешь сидеть тут, в подвале, как мышь, охранять чужое богатство, как Нахум», — все наставлял толстяк. «Делом займешься, будешь, как я, богатый еврей. Хорошо быть богатым евреем. Понимаешь, дорогой, в Дербенте, где я жил, когда говорили «еврей», все знали, что он богатый человек. И не ошибались, а здесь все евреи. Но не все богатые евреи. Поэтому подчеркиваю, я богатый еврей». Нахум добродушно подсмеивался. «Почему он позволяет этому дикарю так разговаривать?» Хмуро думал я. «Он, поэт, автор нескольких детских книг и на русском, и на иврите. Я читал рецензии на его книги, где Нахума сравнивают с детским поэтом Квитко, погибшим в годы репрессии у нас в стране. Принес кое-что положить в свой сундук». Костя достал из засаленного кармана золотую цепь с каким-то камнем. «Купил у араба, хорошо заплатил, но вещь стоит того, а? Нахум!» Нахум перенял цепь, покачал в ладони. «Хорошая цепь, тяжелая», — согласился Нахум и вернул владельцу. «Поздравляю!» «Сам не знаю, зачем купил», — буркнул неожиданно толстяк. Я из вежливости кивнул. Нахум раскрыл тетрадь, порыскал глазами и ткнул пальцем. Жирный Костя, оттопырив мизинец, расписался в указанном месте и, шаркая подошвами, пошел следом за Нахумом в хранилище. «Кот свой помнишь?» — спросил через плечо Нахум. «Более глупый вопрос ты задать не мог, Нахум», — проворчал толстяк с придыханием. Вскоре Нахум вернулся, оставив клиента колдовать у своего сейфа. «Тайна вклада». «Так о чем мы с тобой?» Нахум сел на свое место, нашпигованное какими-то кнопками сигнализации, под неусыпным оком небольшого телемонитора в потолке. «Ах да! Ты анекдот рассказал. Кстати, в израильской армии орденов нет, ни медалей, ни орденов. То есть как нет?» — удивился я. «Во всех армиях мира есть, а у нас нету. Только планки за участие в сражении. Одинаковые планки и у солдата, и у генерала. А орденов нет. Нам навеки дан один общий орден. Илья — это наш Израиль. Понял? Вот так». «Хорошо», — сказал дорогой. Донесся из глубины зала голос толстомордного Кости. «Правильно сказал, как настоящий поэт». «Слышит, стервец?» — покачал головой Нахум. «Такой слух, понимаешь? Кстати, и форма, ты заметил, одинаковая, что у солдат, что у офицеров. Знаки различия есть, а так одинаковые. И если, скажем, на сборах раздают обед, то все равны, и солдаты, и генералы. Бывает, что не хватает еды генералу, если он пришел не вовремя. Видишь, какой анекдот получается. «Ты меня извини, Нахум», — проговорил я, — «но как-то слабо верится. Эти ребята с оружием, мальчики и девочки, тонкие, изящные, с библейскими глазами, и потом, когда они служат, повсюду в городах, в поселках, на шоссе, на пляже, грызут мороженое, едят питу, и все куда-то едут и едут, на автобусах, на попутных автомобилях». «Известно, куда едут», — воскликнул Нахум, — «к маме на обед. Ночуют у себя дома или у подружек. Конечно, те, кому положено, дежурят, смотрят на экраны. Техника у нас сейчас неплохая и, кстати, своя, израильская. А так все по домам, как после работы». Шарканье тяжелых шагов прервало наш разговор. Взор Нахума, обращенный к хранилищу, стал мягче и беспомощней, точно у близорукого, когда тот снимает очки. Появился тучный Костя, слоистые веки наполовину прикрывали черные выпуклые глаза уставшего человека. «Насмотрелся на свое добро?» — спросил Нахум. «Слушай, писатель!» — Костя обратился ко мне. «В каком-то театре я видел еще в Дербенте, один жадный еврей сидел со своим золотом. Потом к нему еще пришел сын или кто-то там, не помню. Может, скупой Мольера?» — высказал я предположение. «Или, может быть, Пушкин, скупой рыцарь?» «Да, я помню. Антисемитская такая пьеса», — продолжал Костя. «Вышли из театра. Я говорю жене: слушай, как можно? Статья есть специальная за межнациональную пропаганду». Жена ответила: «Дурак ты, Костик, это искусство». Теперь я понял, понимаешь? Молодец был Пушкин, собрал здесь евреев, помог своим искусством. А вообще-то золото — страшная сила. Целый день бы сидел у своего сейфа. Только надо идти, делать еще золото, потому что я богатый еврей. В тяжелом взгляде Кости я уловил насмешку. Разыгрывает он меня, что ли? «Послушай, ты совсем приехал сюда?» «Ах, в гости! О, тогда молодец! Сюда приезжать не надо. Там, где много евреев, жить очень тяжело». Костя протянул мне руку. Я поразился, какой жесткой и крепкой оказалась его ладонь.